Песок возле грота был испещрен лапами тварей. Алексей принялся выстукивать плиты пола, надеясь обнаружить пустоту. Но ее не нашел. Может, он зря потратил время? Твари могут затаиться где угодно. Сел на скамью перевести дух. А если... Он рванул скамью вверх, потянул и чуть не упал. Так легко она откинулась. Обнаружился люк, в который было видно, что внизу шевелились чудовища самого тошнотворного вида. Они миг за мигом приобретали новый облик. Буквально на глазах Алексея их складчатые морды становились пленительными, похожими на ту, которая под рассветными бледными звездами назвалась Еленой Леонидовной. Алексей не стал терять времени. Поджег фитиль одного ядра и кинул его вниз, потом другой, третий. Выбежать из грота успел, но под взрывами дрогнула и разлетелась каменная пещера, и вместо песка перед ним возникла сплошная чернота. Третий месяц путешествия Сверчкова подходил к концу. Никакие его трудности, связанные с поломкой фаэтона, попытками ограбления не могли сравниться с тяжестью его мыслей. Он вновь и вновь возвращался к мыслям о событиях в Бычковке. Его спасли прибежавшие на взрыв жандармы. Вытащили из обваливающихся берегов пруда, ведь его воды хлынули в развороченный грот, который прикрывал пещеры карстового происхождения. Конечно, он был серьезно ранен остатками каменной кладки, но для русского офицера никакие ранения не конец боя, если действуют руки и ноги. Он оставил Бычковку, которая, наверное, теперь перешла под управление опекунского совета. Уехал прочь. Он наказал губителя семейства Бычковых и более ничего сделать не мог для погибшего друга. Вардатов не заехал, хотя уже не думал о земском приставе плохо. Покушение на Алексея по дороге в имение точно подстроила мошенница, она и отдала приказ его убить. Значит, у нее были тайные соглядатаи в самом Петербурге, где многие знали о намерениях Сверчкова. Вопрос о том, кем же была лже-Кочергина, навсегда остался открытым. Она жила как человек, казалась человеком, оставаясь плотоядной тварью, способной создавать иллюзии. И расплодила в Бычковке таких же. Они вряд ли имели что-то общее с героинями народных поверий, навками. В глубине души Алексея ворочался червячок сомнения. Настоящая ли мошенница погибла от его рук? Если учесть, что эти существа имели способности к перевоплощению, то не был ли облик лжебарыни во флигеле очередной личиной? Сверчков ехал по московскому тракту, ведущему на Иркутск, минуя бесконечные обозы, вереницы каторжников, прочий люд, стекавшийся к губернскому городу. Версты тяжелой дороги были отмечены крестами по обе стороны дороги, печальными приметами чьей-то смерти. Золото полей перемежалось с черными от непогоды избами деревень, зеленью лесов и гигантскими просторами, где на много верст не было ни одной приметы человеческого жилья. Тягучая дорожная тоска наполняла его душу, однако он чувствовал родство со всеми, кто встречался ему на дороге. По сути, он теперь сам изгнанник, государственный преступник. Сверчков оглянулся назад. За фаэтоном следовала телега, запряженная пегой лошадью. В ней в груди соломы сидела Тоська, держа поводья и то и дело оглядываясь на своего мотю, закрытого тряпьем. Матвей занедужил в дороге, но решил не сдаваться и снова ускользнуть из лап смерти, к как это он сделал ранее под Севастополем и в госпитале. Он с женой встретил Сверчкова на дороге, когда тот спешно покидал Бычковку, и слезно взмолился: «Ваше благородие, возьмите нас с собой! Нет и не будет нам доли здесь! Уж не оставьте своей милостью! Помогите!» «Ты готов нарушить закон и стать беглым крепостным? А меня заставить потворствовать преступлению?» — спросил тогда Сверчков, готовый отказать Матвею. Но потом подумал, что народ и без того разбежится, когда имение передадут опекунскому совету. Да и давно поговаривали, что грядут скорые реформы, которые сотрясут все основы Российской империи. Стоит ли отталкивать просящего о милости героя войны? Не менее важную роль в его решении сыграла пресловутая интуиция. Он вспомнил, как в Бычковке решил спрятать лопату рядом с кроватью и не прогадал. Иначе бы козни лжебарыни продолжились. «Я буду ждать вас на дороге за селом. Идите окольными путями, чтобы вас не заметили», — ответил Алексей. Матвей и Тоська повалились ему в ноги, но Сверчков подобострастие терпеть не мог, поэтому стегнул лошадей. На первом же справном дворе он за золотой сторговал лошаденку с телегой, сказал хозяину: «Если твоя скотина не сдохнет, пока ты подгонишь ее к трактиру, то я куплю». Когда в трактире он славно поел наваристых щей и окуней, томленых в сметане, подъехал мужик на телеге. «А вы, барин, из Бычковки? Что-то там шумно. На смертоубийство похоже», — спросил он, хитро прищуриваясь. «Скажи свое имя, любезный. Я доложу своему знакомому земскому уряднику, что ты интересовался», — ответил Алексей. Мужичок втянул голову в плечи, отвесил поясной поклон и мелкими шагами заторопился прочь. Сверчков, не зная, что выйдет из его затеи, вывел лошадку Пегу и в лишаях на дорогу, стегнул кнутом, и животинка потопала вперед. Алексей обогнал ее на фаэтоне, и ледащая исхудалая лошадка прибавила шагу. Он остановился на обочине. Встала и скотина, оказавшаяся на диво умной. Сверчков покормил ее из торба овсом, и она покосилась на него глазом, как бы говорившим: «А ты ничего, не дерешь кнутом кожу с боков, и овес твой тоже хорош». Сбоку из леса показались Тоська и Матвей. Женщина тяжко дышала, по ее лицу градом катился пот. Калека тоже пыхтел, но радостно улыбнулся барину. Крестьянка споро отстегнула ремни на культях мужа, поволокла его к телеге и вознамерилась поднять калеку. Сверчков лишь чуть помог, удивляясь ее силище. Матвей разлегся в сени и сказал: «Благодать! Только давайте, ваше благородие, после лесной дороги свернем на проселочную, заночуем возле поля, а завтра с солнышком отправимся в путь». Сверчков кивнул. В самом деле, стоило отдохнуть перед дальним путем, заодно и встреч с кем-либо избежать. Проселочная дорога оказалась неплохой, и вскоре они встали лагерем у леса. Тося метнулась с топором в лес, раздался стук и треск, и вот она уже появилась с охапкой хвороста для костерка. Из-под ее широких, разбитых работой ладоней взметнулся язычок пламени. Костер из сушняка быстро прогорел. Тося забралась в телегу, а ее Мотя запросился к Сверчкову, который разлегся у потухших угольев. «Для солдата мать сырая земля — лучшая постель», — сказал он, хотя Алексей заметил, что он не собирается спать. Небо над лесом полыхнуло голубоватой зарницей, и над полем появился туман. Тяжелая плотная завеса потекла в ту сторону, с которой они приехали сюда. Матвей шумно выдохнул сквозь зубы. «Пронесло, кажись». Алексей поднял голову. «Что?» «Не спите, ваше благородие. Пронесло мимо беду, кажись. Какую беду, Матвей? А бог ее знает. Думаю, мы завтра увидим. Сверчков решил не допытываться. Хочется калеке сидеть и караулить, пускай. Однако утром, вернувшись на дорогу в Варданов, они увидели побоище. Развороченный обоз из трех телег, дохлых лошадей, исполосованных то ли неведомым оружием, то ли исполинскими когтями. И ни одного человека, только три шапки и один сапог, из которого торчала обломанная кость. Тося закрестилась и завыла. Матвей уткнулся в рукав кафтана, а Сверчков задумался. То ли мчаться в город и сообщать в управу, то ли объехать Орданов стороной и дальше двинуться по тракту. Но прежде он решил прояснить один вопрос. Вытащил кортик и приставил его к горлу Матвея. «А ну-ка, признавайся, каналья! Откуда ты знал, что будет побоище? Его ведь не назовешь делом рук человека. Кто прятался в тумане? Они ведь знали, что нас можно встретить на дороге, а нашли мирных крестьян и загубили их». Из глаз калеки покатились мутные слезы, но ответил он открыто. «Так чуйка у меня такая, завсегда вперед знаю, откуда погибель идет». «А что ж ты в Севастополе не уберегся? Почему в руки грабителей попал?» «Вы сами знаете, ваше благородие, что есть сила, которая велит идти навстречу погибели против всякой чуйки. Это приказ или нужда? Тоськин отец приказал ей меня в богадельню сдать в городе и вернуться за три дня. А я подзаработал и решил назад идти. Пусть бы хоть из-за денег держал. Вот знаешь, что беда случится, а все равно идешь». Более Алексей вопросов не задавал. Он поверил крестьянам и убедился в том, что они не только ему окажут помощь в путешествии, но и, возможно, станут ему более чем спутниками. Только раз поинтересовался. Что же это за работа такая, когда за день 5 кредиток можно заработать, учитывая время пешего хода от Арбатова? И Матвей поведал странную и чудную историю. Он долго стоял на рынке, предлагая работу столяра. Подошел сморчок-старичок и сказал, что нужно из особого дерева сработать крест и гроб. Матвей согласился, не зная, что это за крест и гроб. На них должны быть выточены особые знаки, увидев которые, Матвей уже собрался было в богадельню, но нужда есть нужда. И пришлось ему опоганить свое мастерство. Тоська помогла, как могла. Старичок расплатился, и они поспешили вернуться в срок. Чуйка Матвея не раз выручала их. Особенно помогла Алексею, когда они уже миновали Урал. Подъезжая к огромному постоялому двору, заметили в холмах цыганский табор, очень пострадавший в дороге. Двор был добротный, с конюшнями, трактиром и отдельным строением для тех, кто намеревался подзадержаться. Алексей сменил одежду на простонародную, хорошо заплатил за ночевку и еду. В трактире было два зала, один для всякого люду, другой господский. Сверчков уселся за общий стол с Матвеем и Тоськой. По залу прошел шепот, а потом и громкий разговор. Все ждали появления Зары, старой цыганки, которая за Целковый скажет, что было, а за два даст совет, как поступить в будущем. Сверчков по молодости вместе с другом Бычковым уже раз столкнулся с цыганами и стал считать их отъявленными ворами и мошенниками. Поэтому не прислушивался, ждал, когда подадут после супа жаркое. Вошла Зара. Все затихли. Тут неожиданно к ней бросилась Тоська, вытащив из-за пазухи смятый до невозможности Целковый. Наверняка сэкономленный при закупках продуктов в дорогу, кои доверялись только ей, ибо крестьянка умела выгодно сторговаться. Матвей стукнул кулаком по столу и закричал на жену, но ничего поделать не смог. Его отстегнутую тележку Тоська поставила к двери. Зара оттолкнула ее руку с жалким рублем и сказала: «Путь твой будет долог и тяжек, но будет у тебя на старости жилище, и даже своего калеку не потеряешь до времени. Мне с барином поговорить нужно наедине». Все переглянулись. «Кто тут барин?» Сверчков, нестриженный, с отпущенной бородой и в крестьянской одежде, почувствовал себя неуютно. «А кому понравится, если твою хитрость раскроют?» Он счел, что кто-то из цыган мог разглядеть его фаэтон. «Простой люд точно в таком экипаже в дорогу не отправится». «Что же, сидеть и отмалчиваться перед цыганской коргой? Достойно ли это русского офицера? Он теперь не безусый кадет, может за себя постоять». Алексей поднялся и вышел за дверь. Матвей взвыл вслед: «Не ходите, ваше благородие!» Сверчков хотел поговорить в ограде двора, но Зара поманила его дальше. И он пошел, ругая себя за подчинение старухе. Из селения рядом донеслись звуки колокола. Цыганка вымолвила что-то невнятное. «Колокольный ман беду пророчит». Алексей грубо ее прервал. «Говори, что хотела». «Просить хочу вас, ваше благородие. Мой народ пострадал от заложных там, куда ты направляешься. Отомсти. Тогда в таборе вновь народятся младенцы. Верь мне, это последние слова в моей жизни. Недаром ман на колокольне звонит». «Встречу этих заложных и головы им сверну», — пообещал Сверчков, даже не зная, кто это такие. «Но и ты мне скажи, что за твари те, кого я раньше встретил? Ты же все знаешь». «Злой человек может вступить в родство с нечистью», — только и успела сказать старуха. Из ее рта плеснула черная кровь. Она согнулась и как-то быстро стала пятиться, как будто ее тащили за локти, прижатых к груди рук. За секунду она канула в темноту. Но и с Алексеем происходило что-то неладное. Он не мог шевельнуть рукой, вытащить кортик или достать из-за пазухи пистолет. Ему не удалось не только крикнуть, но и дышать. Холодный, плотный воздух сдавил его тело. Однако он услышал крик, и в ту же минуту все пропало. Сверчков медленно повернулся, напрасно нащупывая кортик. Перед ним стояла Тоська с вилами, на концах которых болталась смердевшая мерзость. «Не гневайтесь, барин, мне Мотя сказал за вами идти». И она швырнула вилы на землю. Алексей решил вернуться в трактир, хотя ощущал близость холода и по-прежнему не мог нащупать рукоять кортика. Да и кто ему исчезнувшая цыганка? Он вообще не доверял этому народу. Матвей встретил его радостным восклицанием. Калека действительно всей душой переживал за барина. Рядом с ним на столе лежали кортик и пистолет. «Как здесь оказалось мое оружие?» — поразился Сверчков. «Так вы сами, ваше благородие, разоружились, когда выходили. Давайте уж сегодня заночуем не в комнатах, а в конюшне. Там всяко-разно найдется сено». Алексей кивнул и стал есть жаркое, уже подернувшееся желтоватым жиром. Устраиваясь на ночлег в конюшне, он рассказал Матвею, что с ним произошло, и обратился к Тосе. «А кого или что ты видела рядом со мной? Во что втыкала вилы?» «Не знаю. Тень видела высокую. Вроде человека, а вроде и нет. Простите, коли что не так, барин». «Хорошая, ловкая у тебя жена, Матвей. Получше иного пехотинца. Не знаю, вернулся бы я, кабы не она. «А скажи, Тося, кто такой колокольный ман?» Тося смутилась. За нее ответил Матвей. «Он живет на колокольнях, несмотря на то, что они место святое. Когда колышет воздух, чудится звон. Тот, кто услышит, должен умереть. Иногда путников на смерть подманивает, иногда пожар притягивает. Святые угодники. А кто еще есть, кроме навок и этого мана?» Спросил Сверчков, который ни в кадетстве, ни на службе суевериями не интересовался. Противником считал человека в мундире вражеской страны, а спасение видел в сабле, пулях, пушках, да еще в воинском искусстве и боевом товариществе. Однако последние события несколько покорежили его прежние взгляды на мир. «Заложные покойники есть, которые становятся упырями, шеликуны. Они могут цеплять под Рождество раскаленными крючьями людей. Жердя еще есть, не ночью будь он помянут. Давайте лучше спать», — сказал Матвей, которому был неприятен разговор о нечисти. Тося зашептала молитвы, стала креститься, а Сверчков подумал, что рядом с этими людьми еще спокойнее, чем на правильно выбранном и надежно охраняемом бивуаке, то есть месте ночевки армии на открытом месте. Однако отдохнуть им не удалось. То и дело слышались крики. Перед трактиром всю ночь жгли костер. Коротко и резко разрывали ночную темноту выстрелы. «Ну вот, я же говорил, что жердяя к ночи поминать не след!» Пробормотал Матвей и повернулся на другой бок. «Да что он делает-то, этот жердяй? В перестрелку вступает?» Сердито спросил Сверчков. «Куда ему? В окна заглядывает!» Пробормотал, засыпая по новой калека. В губернском городе, в работной слободе, Сверчков купил маленький домик с земельным наделом на имя Матвея и Тоси, прежде помотав нервы с фамилией. Калека был примаком, то есть вошедшим в семью жены, и свою фамилию утратил. А Тосю воспитывал не родной отец, своего она не помнила, потому что с детства ее о нем не слышала. «Как же ты в армии числился?» — спросил удивленный Сверчков. «Так, стрелковым, по роду занятий. У нас еще Стреляев, Стрелкины, Стрельцов были. А давайте я буду Алексеевым, за вашу милость и праведность». Алексей согласился. Ему пришлось потратиться на новые документы для крестьян. Зато теперь он мог знать, что его люди обеспечены, если с ним вдруг что-то случится. Много времени он провел в присутственных местах, в разговорах с разным людом. Целью было как можно больше узнать об имении Монькина и его обитателях. Теперь он не мог рисковать и соваться в черт знает какое место. Еще его насторожило сходство ситуации с Бычковкой. У Сверчкова так же, как и у Сергея, не осталось родни. Он также приехал прямо с ратной службы и не был осведомлен о какой-то тетушке Агриппине Васильевне Семилуковой, которая вдруг воцарилась в его родовом имении. На слезные просьбы явиться и сменить ее в хозяйственных делах он внимания не обратил, они запросто могли быть приманкой. Следовало сначала разведать обстановку, а потом уже, как говорится, трубить атаку и бросаться в бой. Тося за долгую дорогу так соскучилась по работе, что сама предложила отправиться в Монькино и наняться прачкой. Под напором супругов Сверчков согласился на такую авантюру, сто раз повторив женщине, что ее главная забота — подслушать, вызнать и донести. И хотя Тося была женщиной рослой, крепкого здоровья и недюжинной силы, Алексей боялся, что ее роль могут раскрыть и чем-то навредить ей. Но крестьянка его успокоила. она поставит условием ежедневное возвращение домой. Монькина совсем недалеко, какие-то 5 верст от слободы. Она еще и не такие расстояния проходила, когда отчим гонял ее в Ордатов наниматься подсобной на кухню. Тося сходила в имение, и ее взяли, положив небольшую паденную плату. Причем ушлая крестьянка договорилась и о работе для мужа, менять дверные косяки, рамы на зиму. Сказала, что барыню и барышень она не видела, а по словам дворни, они никуда не выезжали и никого не принимали. Чита Алексеевых отправилась Монькина. И запропала на 3 дня. Когда Сверчков уже кулаки сгрыз от волнения, вернулась к вечеру 4-го. Тося, став работницей, а не нахлебницей, начала вдруг покрикивать на мужа, отчитала самого барина. Почему 4 дня на рынок не ходил, горячее себе не готовил, питался калачом и сладким чаем. Даже в разговор полезла вперед Матвея, который наградил ее гневными взглядами, но смолчал. Из ее слов Сверчков понял, что имение обширное, но запущенное до крайности. Крестьяне работают лениво, урожай сам 3, что означало всего лишь в 3 раза больше посеянного. В доме грязь и пыль, хозяйки из своих покоев носу не кажут, в горенке верхней нежилой части дома груды грязного белья. Причем простыни и наволочки все в пятнах и темных вонючих крошках. Тося все перетрясла во дворе, перекипятила в чанах с щелоком, прополоскала в реке, еще и вальком, изогнутой толстой палкой с ручкой, прошлась по господскому белью. А потом Матвею помогала. Снимала рамы, измеряла косяки, исцарапанные когтями и словно отгрызенные зубами. За работой наблюдал управляющий, старичок-сморчок. Чесал нос, но ни слова не говорил. Этот управляющий занимал на 1-м этаже обширные покои. Матвей добавил, что южная часть земель заболочена, образовалось даже озерцо в топких берегах. При этих словах калеки Алексей было вздрогнул, но сдержался. Все очень походило на бычковку. Далее Матвей поделился своими наблюдениями. Крестьяне и их подворья выглядят нищими, скорее из-за лени, и кладбище маленькое, не похоже, что люди часто мрут. Но воздух в Монькино сырой и нездоровый. Прислуга в доме молчаливая и напуганная, слова лишнего не скажет. А управляющий ему кого-то напомнил. И сада, сада-то нет. Вместо яблонь — деревья с густой кроной, а плоды — терпкие, мелкие и кислые. Даже после яблочного спаса противно в рот взять. Черемух и рябин полным-полно, но все они осыпаются. Сверчков напомнил ему, что здесь северный край, и изобилие средней полосы империи ждать не нужно. Алексей сделал выводы. Его имение точно во власти кого-то, близкого к нечисти, и ему точно нужно вооружиться. Ядра, увы, закончились уже после Красноярска. Нужно бы посетить архивы. Но в крестьянской одежде туда не явишься, да и требуется документы предъявить. А это значит, что ему следует раскрыться. И какой-нибудь соглядатый может донести в имение о его интересе. И Сверчков сказал, что завтра все отправляются в Монькино вместе, но делают вид, что друг с другом не знакомы. Алексей выехал на многострадальном фаэтоне в 7:30 утра. Воздух пах заморозками, обочь дороги, сжатые поля щетинились стерней, сплошь покрытой капельками росы. Над первой деревенькой его владений поднимались в хмурое небо дымы, но подворья были безлюдны. Таким же безлюдным показался и барский дом с небольшой аллеей рябин. От елей, которые в детстве Алексея были колоссальными, не осталось даже пеньков. Словом, никаких чувств, кроме настороженности, родовое гнездо Сверчковых у Алексея не вызвало. На настойчивый и громкий стук дверного бронзового молоточка, который не чистили уже лет 10, вышел не дворецкий, а управляющий. Старичок-сморчок, как и описал его Матвей, в потертом сюртуке, в брюках, которые прикрывали башмаки, его мохнатые брови взлетели вверх, и он охнул. «Барин! Алексей Павлович, добро пожаловать!» Алексей отметил, что этого типа он в имении не видел. Прежний управляющий был веселым толстяком, каждый вечер распивавшим с отцом графинчик рябиновки. Откуда ж сморчку известно, что офицер в мундире — молодой барин? Старик назвался Семилуковым Аверьяном, мужем почившей тетушкиной сестры. И тут-то пожалел Алексей, что напрочь забыл имя, названное лжебарыней в Бычковке. Одно вспомнил. Оно точно было мужским. «Не изволите ли-с?» Начал Аверьян, но Сверчков распорядился. «Не изволю. Откройте отцовский кабинет, если он заперт. Если не заперт, ответите за бесхозяйственность. В 9:12 подадите горячий кофе. Обедать будут только в присутствии госпожи Семилуковой и ее племянниц. И да, после обеда жду приходно-расходные книги по дому. Отчет за несколько лет о величине урожая, движение крепостных душ, сколько их на оброке, сколько на барщине. Не забудьте указать количество беглых. Особо выделите семьи, в которых есть живые и погибшие участники Крымской войны». Кабинет оказался запертым. Аверьян еле справился дрожавшими руками с ключом, который был знаком Алексею с детства. Первым делом Алексей отыскал толстый альбом, обтянутый расползающимся лиловым бархатом, в котором более 200 лет велись записи о рождениях и смертях рода Сверчковых. Он был спрятан в сиденьях кресла, в котором обычно сидел барин, и знать о нем могли только родные люди — матушка, брат и сестры. Алексей нашел написанное его отцом. Перед смертью почерк старика сильно изменился, видимо, от мозгового удара, унесшего его в могилу. Действительно, в одной нисходящей боковой ветке рода была указана фамилия Семилуковых, но она прерывалась со смертью брата и сестры Аверьяна Васильевича и Агриппины Васильевны. И случилось это 5 лет назад. Там же, под откидным сиденьем, обнаружились те матушкины украшения, которые она не успела раздарить дочерям, а также банковские билеты. Сверчков задумался, стараясь унять гнев и найти наиболее подходящий способ избавиться от самозванцев. До Бычковки он бы взял всех за шиворот и выкинул на улицу, но неизвестно, на что способен этот Аверьян. И Алексей решил притвориться, признав тетушку родней. Хотя ясно, что самозванцы хотят избавиться от законного наследника. При любом удобном случае он обратится в губернское отделение полиции с бумагами, привезет жандармов, разумеется, если его не прикончат раньше. Когда бледная, робкая и вместе с тем какая-то сонная горничная принесла ему кофе, он попросил позвать Аверьяна. Тот явился не скоро, с кипой бумаг и конторских книг выше его носа. «Вот-с, как просились! Только раньше!» Заискивающе сказал управляющий. Его лицо покраснело от натуги, сразу было видно, что он не силен физически. Алексей сдержанно похвалил его старание и предложил выпить кофе вместе. «Благодарю покорно. Берегусь, кофе не пью, за вашим папенькой после удара ухаживал». Попытался отговориться Аверьян, но Алексей соврал не краснее, что все врачи советуют пить кофе для лучшего кровообращения и тонуса сердца, а все остальное — вздор. И указал управляющему на диван со столиком перед ним. Сам отхлебнул кофе только после того, как Аверьян пригубил его. Напиток был так себе, но от того, что Алексей нашел в бумагах, его собственное сердце пустилось вскачь, как от полуштофа лучшего колумбийского кофе. Оказывается, при жесточайшей экономии на всем, странном распоряжении прибылью, когда любая копейка отправлялась в банк, управляющий сколотил неплохое состояние, и получалось, что Алексей теперь богат, хотя вряд ли Аверьян собирал деньги для него. «Я думал, честный управляющий имением в Российской империи — это миф», — сказал Алексей. «Теперь вижу, что ошибался, только не понимаю двух вещей. Почему после смерти отца доходы с имения не посыпались мне? И если дела идут хорошо, зачем тетушка призывала меня в письме?» «Не мог-с без завещания вашего батюшки-с», — сказал управляющий, рожа которого была красна. «Они не успели-с, а про письмо я не знал». Видимо, он и в самом деле был склонен к мозговому удару, потому что руки, обвисшие щеки, вдруг затряслись, а может, тайное письмо тетушки вывело его из себя? Да какая к чертям тетушка, они оба неизвестно кто, и завещание наверняка уничтожено. «Жду Агриппину Васильевну с племянницами к обеду», — сказал Алексей властно и холодно. «Они немного нездоровы-с», — начал управляющий, но Сверчков его перебил. «Тогда я сам пройду к ней». Аверьян поклонился и, пятясь как перед османским султаном, вышел. Алексей стал работать с бумагами, прислушиваясь к суете по всему дому. До него донесся громогласный голос Тоси. Она спорила с какой-то женщиной, что занавеси и портьеры нужно снять и вытрясти, иначе она обратится не к управляющему, а самому новому барину. В доме темно, как в бане или овине. Алексей догадался, что Тося, хотя и распоясалась, конечно, но дает ему какой-то знак. Сверчков вышел и увидел, видимо, старшую горничную, которая была рассержена поведением прачки. Тося обратилась к нему. Сверчков по-барски негодующе сказал, что все тряпки с окон снять, позвать баб из деревни и стекла помыть. Потом сурово посмотрел на Тосю и спросил: «Ты, горластая, на стол подать умеешь?» Тося поклонилась, потом кивнула. «Назначаешься горничной», — велел Алексей. Старшая тоже поклонилась, но куда-то выбежала. «Что случилось?» — спросил Сверчков шепотом. Тося только выпучила глаза и раскрыла рот, чтобы рассказать нечто из ряда вон выходящее, но вошел управляющий, еще более растерянный, чем в кабинете. Он попросил не снимать портьеры в столовой и у барыни с барышнями. Алексей распорядился: «В столовой непременно снять, а у барыни как ей угодно». В 2 часа Сверчков вошел в столовую, бросил взгляд на сервированный стол. Однако Агриппины Васильевны все не было. Прошло не менее чем полчаса, прежде чем распахнулись двери, и управляющий возвестил: «Барыня Агриппина Васильевна с племянницами!» Господи, этот хмырь Аверьян и за управляющего, и за дворецкого, и за мажордома. Надеюсь, он не будет лакеем при мне, подумал Алексей. Он встал, чтобы приветствовать дам, и схватился за спинку стула, чувствуя, как у него пошла кругом голова. В столовую вошли деревянной походкой три чучела. Иначе и не скажешь о женщинах в нелепейших нарядах наполеоновского времени, с прическами, с буклями, да еще и с завитыми челками, спускающимися на глаза. Их руки были в длинных перчатках, шеи обмотаны газовыми косынками, а лица все в каких-то рытвинах, сплошь покрыты белилами. Тетушка поклонилась и что-то просипела. Барышни еле справились с реверансом. Аверьян усадил их за стол и встал рядом. Сверчков сказал ему, что он свободен, и управляющий, нервно оглядываясь, вышел. «Как поживаете, тетушка?» — спросил ошарашенный Алексей. Старушенция только кивнула и вдруг вытащила из-под парика записку, подвинула ее по столу к Сверчкову. Барышни тупо глядели перед собой. Вошла Тося в наряде, который был ей невозможно мал. Выставила перед барином закуски и его любимое блюдо — жареную рыбу. Судя по ее распаренным щекам, она успела пошустрить и на кухне. Старшая горничная следом поставила перед женщинам высокие сутки с каким-то варевом, темным и неприятным. Девицы неловко взяли ложки и стали есть воняющий тухлятиной суп. То и дело с их стороны раздавались булькающие звуки. Сверчков понял, что разговора не дождаться, и накинулся на вкусную рыбу. Тося подливала ему в бокал из бутылки не вино, а цитрусовую воду. Хорошо, что он успел по походной привычке быстро набить желудок, потому что внезапно у одной из девиц пища хлынула изо рта. Горничная увела ее. Потом буквально вытащила из-за стола другую, объяснив: «Они больны-с». Старуха повернула к Алексею шею, и он увидел ее глаза. До невозможности тусклые, со зрачком, который имел вытянутую и перекошенную форму. Увы, боевой офицер знал, что это означает. «Ну вот, довелось пообедать вместе с трупом. Что дальше?» — подумал он. Старуха, как бы подтверждая его мысли, положила на столе нож и ложку в виде креста, но тут же сдвинула, потому что вошел Аверьян и увел ее, несмотря на легкое сопротивление. «Барыня, плохо себя чувствует». Алексею пришлось сделать усилие и съесть десерт из взбитых сливок с вишнями в сиропе, чтобы не вызвать подозрений и показать, что он принял все это представление за чистую монету. Переодеваясь для прогулки, он развернул записку. «Отпустите. Больше нет мочи». Вот и все, что в ней было написано знакомым корявым почерком. Над ней Сверчков и размышлял, шагая по боковой аллее сада к тому месту, где стояла часовенка, возведенная еще его прадедом, и находились захоронения родственников. Он не сумел облегчить себе душу слезами у надгробий матушки и отца. Он дал обет очистить родовое имение от самозванцев, узнать о судьбе брата и сестер. Подул ветер, и на камень полетели капли дождя, словно бы родители плакали о тех, кому они дали жизнь. Уходя, Сверчков заметил простые плиты без надписи. Он долго глядел на них и размышлял. Их точно не было в те годы, когда он ребенком бегал с братом в этом тихом месте упокоения. Алексей зашел в мастерские, где Матвей, сидя на свежесколоченном высоком стуле у стола, тщательно зачищал новую раму и что-то объяснял трем мужикам. Они бросились ему в ноги. Барин поприветствовал их и сказал: «Вот что, ребята, вы мне нужны. Возьмите коломики, мы с вами прогуляемся до часовни. Нужно поднять плиты без надписи». Мужики зароптали. «Как можно, барин? Грех это великий!» Сверчков возразил. «Нет, не грех. Три ямы точно будут пусты, а в четвертой находится заложный покойник, но он погребен по всем правилам, кроме места, поэтому не поднимется. А если нет, то мы его деревом к землице пригвоздим. Это святое дело, правое. За работу хорошо заплачу». Мужики взяли два ломика, лопаты, топор и вышли за Сверчковым, который буквально чувствовал на спине взгляд Матвея. «А скажите, ребята, был ли управляющий в отъезде в начале лета?» — спросил Алексей. Мужики ответили, что сразу после посевной он отъезжал ненадолго, они не знают куда. «Приезжал ли сюда цыганский табор?» — снова спросил барин у мужиков, которые мрачнели все больше и больше, приближаясь к часовне. Они заговорили, перебивая друг друга. «Да, приезжал. Из города власти погнали цыган по распоряжению губернатора. Так они здесь остановились. Но цыганки все равно в город ходили плясать и гадать на базаре. Цыганы свистульки детям продавали, бабам платки, а мужикам кривые ножи. Страсть какие острые! Еще провидица у них была, Зарой звали. Все с мужиками ругалось. Но однажды поднялся ураган. Деревню не тронул, а табор разметал. У цыган все младенцы померли. Они сами еле ноги унесли». Мужики вместе с барином, налегая на ломики, сдвинули первую плиту. «Тю, покойника-то нет!» — сказал один мужик. «Нельзя ямину пустую плитой накрывать, не к добру это!» «Думаю, она скоро понадобится», — ответил чудаковатый барин, на которого крестьяне поглядывали с большим неодобрением. «И только в четвертой оказались останки с колом в позвоночнике, отделенными головой, руками и ногами». «А эту пока прикроем», — велел Сверчков. Он дал мужикам по Целковому и отпустил. Алексей еще раз заглянул к Матвею и спросил. «Узнал управляющего?» Темные глаза калеки сверкнули, и он кивнул. «А что присоветуешь?» Матвей пожал плечами и ответил. «Что тут сказать? Одно только, что мы с Тосей рядом с вами будем до самой смерти, Алексей Павлович!» Сверчков прошел в дом. За кухней в людской половине был переполох. И Алексей догадался, что там случилось. Он прошел в крыло, где находились комнаты управляющего, открыл без стука дверь, ибо хозяин имеет право войти куда ему будет угодно. Помещение, заставленное шкафами с книгами и свитками бумаг, было ярко освещено свечами. Аверьян что-то писал с великим усердием. Увидел барина, вскочил в растерянности. Его глаза были красны и воспалены. Алексей увидел крытый ковром низкий длинный ящик, поставил на него ногу и пристально поглядел на управляющего. «Что угодно, барин?» Спросил тот обреченно, но и с вызовом тоже. «Мне угодно, чтобы ответил на вопросы. Можешь только говорить «да» и «нет». Ты жил в губернском городе со своей сестрой и ее воспитанницами, так?» «Откуда вы знаете?» «Из записей моего отца, которые ты не нашел, потому что не догадался, где они хранились. Так что скажешь?» «Да». «А потом началась эпидемия оспы, и твоя сестра с девицами скончалась». «Да». «А ты уцелел, потому что, скорее всего, знался с колдуном. Или даже так. Тоже помер, но колдун тебя поднял, вдохнул в твое тело жизнь, и ты выкрал трупы из могил, упросил колдуна поднять и покойниц. Ты любил сестру, Она любила воспитанниц. Думаю, на кладбище города можно найти пустой склеп с пустыми же гробами. Ты отправился в имение отца, сказал ему, что сведения о вашей сестрой смерти ложные, и напросился переждать эпидемию вдали от скопища людей. Отец принял родственников, ведь дети разъехались. Ему было одиноко без моей умершей матушки. Так? Да. С каждым словом Алексея лицо Аверьяна менялось от удивления к ярости. Он явно не ожидал столь быстрого разоблачения. А потом бездушные неживые тела стали портиться. И ты снова призвал колдуна, ведь мой отец уже о чем-то догадывался. Колдуна ты убил, захоронил по всем правилам, а вот силой его не овладел. Отца точно ты свел в могилу. Недавно приезжал табор, в котором была провидица. Она-то догадалась, что рядом находятся неупокоенные мертвые люди. Ругалась с цыганами, просила уехать, и ты второй раз погубил свою сестру и воспитанниц, заставив, не знаю как, разметать таборы и убить их младенцев. Ты понимал, что твои грехи приведут тебя к ужасному концу. Сделал ямы и плиты для сестры и девиц, чтобы скрыть их там, когда они рассыплются. А себя защитил специальным гробом с заклятиями. Уверен, что ты находился в нем ночами для поддержания сил. Но ты не учел, что сестра при жизни не была связана с колдовством и сохранила, если не чувство, то ум. Она ранее написала мне письмо, которое тайком отправила горничная. И сейчас переполох на людской половине — это ее смерть. И твоя месть за то, что она ухаживала за несчастными и помогала им. Агриппина Васильевна сегодня дала мне знак, что не хочет больше быть рядом с тобой. Не хочет становиться землей при белом свете. Она хочет упокоения. Все так? Аверьян молчал. Его лицо искажалось все более и более. Потом он вспыхнул до багреца во всю рожу и заорал. «Я перенял силу колдуна, поэтому и убил ее! Это я расправился с табором! Я узнал коллегу, которого зря отпустил, когда ездил за советом и с просьбой убить тебя! А теперь ты у меня в руках!» «Да не может быть!» — весело сказал Алексей, хотя ему на самом деле было страшно. Он схватил в охапку свитки, поджег свечой, вскричал. «Смотри, как пылает твоя магия! Неужто ты сильнее огня?» И тут же откинул ковер с крышкой, уронил в гроб горящую бумагу, причем сильно обжег руку. Аверьян завизжал, подобно свинье, которую режут. Сверчков бросил в огонь еще несколько книг с сухими, ломкими страницами, не обращая внимания на боль. Управляющий почернел лицом и стал корчиться, будто огонь пожирал не бумагу и гроб, а его самого. Алексей не стал ждать. Бросился к слабосильному Аверьяну, двинул его кулаком в нос, схватил за волосы и вытащил в коридор. Сказал сбежавшимся людям: «Вяжите его, пока держу!» Управляющего повязали, и Алексей по темноте поволок его к часовне. Он крикнул людям, чтобы сломиками шли за ним. Аверьяна он столкнул в могилу колдуна, и люди задвинули плиту. Сверчков ожидал увидеть пылавший дом, но гроб успели потушить, а его остатки выбросили на улицу. На столе Алексей нашел завещание, написанное якобы им самим, и лист, на котором управляющий упражнялся в подделке его подписи. На этом извращенные похороны не закончились. Прибежала Тося и сказала, что в покоях барыни и барышень беда. Люди, взволнованные всей чертовщиной, толпой ринулись наверх, в кроватях, в ночных рубашках и чепцах лежали скелеты и обсыпавшийся прах. Его перенесли на простынях в оставшиеся могилы. Дворовые люди, освободившиеся из-под власти самозванца, которого боялись и ненавидели, сказали, что они готовы выступить в защиту нового барина. Он их успокоил тем, что все Семилуковы давно мертвы для мира и Бога. Алексей сразу стал возводить на самом высоком месте имения церковь, чтобы народ не ходил в город за 5 верст. Он велел ухаживать за маленьким кладбищем у часовни, говоря, что барыня и девицы всего лишь были страдалицами, а Аверьян — заблудшим глупцом. И покойные не вредили живым, страшные суеверия не тревожили народ. Никто не знал, что Аверьян являлся иногда Алексею и слезно умолял захоронить его отдельно от колдуна, дескать, нет ему от него покоя. Сверчков спокойно поворачивался к призраку спиной и, сказав, что посеешь, то и пожнешь, продолжал спать.